Глава вторая. Миндалевидные глаза Иллениэль стали почти круглыми. Она еще несколько раз обошла смущенного землянина, то и дело всплескивая руками. Нет, ну надо же! Слухи о восьмом аваре оказались вовсе не слухами, восхищалась эльфийка. Вот уж не ждала, не гадала. Всполошившийся Артем поднял руки, покрывшиеся белым огнем. Он прекрасно понимал, что против архимагистра жизнь не потянет. Но что-то делать надо было. Не хватало только, чтобы эта информация разошлась по городу. Да не нервничай ты так. Серебристым колокольчиком рассмеялась Иллениэль. Сейчас дам тебе клятву неразглашения. Жезл, насколько я понимаю, ты носишь при себе? Ну да, кивнула она, когда юноша достал из пространственного кармана упомянутый. Тебе иначе нельзя. Метресса легко согласилась на измененный Кузьмой вариант клятвы, исключающий возможность обхода условий. После ее принесения Артем несколько успокоился, но понимал, что ничего еще не закончилось. И Иллениэль смотрела на него, как кошка, на что-то очень вкусное. И юноша прекрасно осознавал, что никуда не денется, сдастся на ее милость. Впрочем, он же всегда хотел, чтобы красивая женщина брала его, как и когда сама захочет, ничего не спрашивая. Хотел? Да, хотел. И хочет. Тогда нечего страдать. Надо хватать подарок судьбы и пользоваться им в свое удовольствие. У меня есть еще один вопрос, наконец решился Артем. Дело в том, что у меня не одна подопечная целительница. Да? Удивилась Иллениэль. «А кто еще?» «Позавчера ночью меня словно что-то позвало пройтись по трущобам ночью. Там я заметил белобрысую уличную шлюшку лет 17-18 и понял, что я там ради нее», — вздохнул юноша. «Перебил избивавших ее скотов и забрал к себе в особняк. А там ее увидел жрец судьи и чуть не взвыл от изумления. Это не просто целительница, это истинный целитель. Миндалевидные глаза эльфийки от такого известия съехались к переносице. Их же в миросплетении больше 300 лет не было. А тут уличная шлюха. Ты уверен? Полностью уверен, подтвердил Артем. На нее потом многие смотрели, все увидели. У нее тоже полный вассалитет. На жезле древних. «Умно!» — кивнула Иллениэль. «Я бы такую девочку тоже не упустила. Ты с ней уже спал? Ответь, пожалуйста, честно. Это очень важно». «Да», — слегка покраснел юноша. «Она, ну, как бы это сказать, это постоянно хочет мужчину», — закончила за него эльфийка. «Как и я. Не беспокойся. Я давно приняла свою суть. Меня чье-либо мнение по этому поводу крайне мало волнует. Да, я законченная шлюха. Это последствия моего дара. Зато я могу вылечить то, что не вылечит больше никто. Я могу лес в пустыне вырастить. Так что для девочки это нормально. Не удивляйся. И не мешай ей удовлетворять похоть. Не стоит делать этого. Не то сгорит». «Тогда почему у Кианы все наоборот?» – спросил Артем. «В смысле наоборот?» – не поняла Иллениэль. «Она вообще всю эту, как она выражается, физиологию на дух не переносит», – в который раз уже покраснел юноша. Судя по некоторым оговоркам, в ранней юности, чуть ли не в детстве, Киана попала в руки врагов рода. Ну и ее долго насиловали, – понимающе кивнула эльфийка. В итоге, внушив отвращение к половой жизни, бедная девочка, это же идет вразрез с ее природой. Попробую с ней поговорить. Может, она сумеет себя преодолеть? Дело в том, что желания в таком случае никуда не деваются. Оставаясь неудовлетворенными, они преобразуются в очень неприятные вещи, которые корежат и тело, и душу. В сказках слышал, наверное, об отвратительно выглядящих, искореженных, словно изломанных ведьмах. Слышал. На моей родине одну такую бабой-ягой называли. Ого! Так вон куда она сбежала. Она что, существовала в реальности? Вытаращил глаза Артем. Существовала, грустно кивнула Элениль. И мало того, мы были ровесницами и близкими подругами. Не удивляйся, я ведь из перворожденных, мне много тысяч лет. Так вот, она из таких, как твоя Киана. В итоге из юной красавицы за каких-то 20 лет превратилась в жуткую горбатую старуху с костяной ногой, после чего ушла куда-то, не желая, чтобы друзья видели ее в таком виде. Мы ее искали, но так и не нашли. Пространственника ее уровня поди найди, если он этого не хочет. А она, помимо того, что целитель, еще и пространственником неслабым была. Эх, если бы Яга послушала меня и последовала своей природе, то и сейчас бы была молодой и красивой. Не захотела. Она грустно вздохнула, потом натужно улыбнулась, упрямо сверкнула глазами и двинулась к выходу. «Так что будем делать с белкой?» — хмуро спросил юноша. «Приводи», — коротко ответила Митресса, поняв, о ком речь, хотя имени юной целительницы ей не называли. «Научу, чему смогу. Дальше самой разбираться придется. Помимо того, тебе еще к темному целителю обращаться придется. Дело в том, что целитель и истинный целитель – это несколько разные дары. Я кое-что о них знаю, но именно кое-что. Если судить по старым хроникам, то истинным достаточно дать начало и инициировать. После они уже без особых проблем самостоятельно справляются. Но пообщаться мне с девочкой надо обязательно. Кстати, она едва слышно рассмеялась. Я однажды поспорила с одним приятелем, назовем его так, о том, что никогда за свою длинную жизнь не повстречаю Авари. И вот проспорила. И что? Подозрительно посмотрел на нее Артем. Ему это заявление чем-то не понравилось. «Надо выполнить условия спора», – беззаботно отозвалась эльфийка. «Сейчас дойдем до Агаты, она была свидетельницей того спора. При ней и выполню». Предчувствие неприятностей захватило юношу еще сильнее. Что-то эта стерва задумала. Но что? И при чем здесь он? Однако все эти размышления ничего не дали. Понять, что может его ждать, не удалось. Возле выхода метресса Агата что-то объясняла группе девушек курса с пятого, наверное, или даже с седьмого. Уж больно взрослые. Впрочем, в Нирване порой учились и пожилые люди, сумевшие собрать нужную для обучения сумму только годам к 40, а то и 50. Но таких все же было мало. В основном здесь обучались юноши и девушки от 16 до 30. 10 курсов. Так что школу заканчивали в лучшем случае в 26 лет. А некоторые, к тому же, не раз оставались на второй год. Но маги жили долго, и это никого не смущало. Для хорошего мага и 1000 лет не предел. «Агата!» – воскликнула Элениэль. «Помнишь, ты наш спор с Хаоном судила?» «Ну, помню», – неохотно ответила та, всем своим видом излучая подозрительность. Она однозначно не ждала от собеседницы ничего хорошего. «И что? Что там было платой с моей стороны, если я проиграю?» С хитрым видом спросила эльфийка. «Обычно для тебя», – пожала плечами преподавательница мага-ботаники, «что опозоришься прилюдно. Только не устраивай мне тут опять». Она не договорила, поскольку Элениэль перебила ее восторженным воплем. «Так вот, я проиграла, и теперь собираюсь оплатить проигрыш». Резко повернувшись, эльфийка присела перед Артемом. То, что произошло дальше, привело его буквально в ступор. Как Элениэль исхитрилась расстегнуть высокотехнологичный комбез и добраться до искомого, сказать трудно. Однако она это сделала. Впрочем, юноша об этом не задумывался. Ему стало несколько не до того. Он только успел подумать, как хорошо, что Варис сегодня остался дома, поскольку проходил обучение в медкапсуле. Дроу не стал бы разбираться, что она там задумала, и на месте свернул эльфийке шею. Артем хотел было отказаться, отшатнуться, остановить этот позор, но просто не успел, с головой ухнув в омут наслаждения. То, что вытворяла Иллениэль, было настолько потрясающим, что он мгновенно забыл обо всем на свете. Ни суккуба из «Лесной красавицы», ни демоница Иерла, ни дроу Инара, не говоря уже о других девушках, и десятой части подобного сделать не могли. Пришел в себя юноша только когда все закончилось и эльфийка встала. Услышав смешки девушек, увидевших его обнаженное хозяйство, он отчаянно покраснел, поспешил застегнуться и глухо выругался. А ведь предупреждали, что среброволосая стерва способна прилюдно опозорить. Расслабился, идиота кусок. Вот и получил. И что теперь делать? Он понятия не имел. Хорошо, хоть на обратное не попал через клятву. Вполне ведь мог. Это было бы значительно хуже и позорнее. Девушки продолжали хихикать, вгоняя его в краску еще больше. Вот, проспорила и сделала, гордо заявила Иллениэль. «Да иди ты уже отсюда, шлюха неугомонная!» Раздраженно замахала на нее руками Агата. «Вот же наказали боги подругой!» Эльфийка весело расхохоталась, повернулась к Артему, крутнувшись на каблуках, и буквально пропела. «Мы не закончили, милый. Жди, я вечером приду. Нас еще много интересного ждет. И девочек своих приглашай, лишними не будут». «И Киану?» – удивился юноша. «И Киану», – подтвердила Иллениэль. «По крайней мере, посмотрит. Ее надо срочно выводить из текущего состояния. Иначе последствия будут очень печальными. Для эльфийки особенно. Она не эльфийка, она Аллара», – поспешил возразить Артем. «И что?» – удивилась матресса. «Школьный целитель, осматривавший ее, сказал, что отличий почти нет, так что неважно. Ты где живешь?» «В доме призраков, на площади благодарения богов». Отказываться от визита среброволосой шлюхи юноша не собирался. От такого невероятного наслаждения не отказываются. Оно не часто выпадает. Тем более, что обязательств ни перед кем у него не было. «Я предупрежу охрану». «Буду после захода солнца», – пообещала Иллениэль и буквально растворилась в воздухе. Агата к этому моменту, к счастью, куда-то увела девушек, и Артем несколько успокоился. В конце концов, ну, увидели, так и пес с ними. Не пристают, и ладно, а пристанут, так и поиметь можно, если особо настойчиво просить станут. Но на насмешки обращать внимание он не собирался. А если кто-то из парней полезет, так на то в школе разрешены дуэли. Пусть докажут свое право распускать язык. Если честно, юноше нравилось в миросплетении то, что здесь нельзя было безнаказанно поливать друг друга словесной грязью. Никто не знал, кем может оказаться собеседник, пусть даже выглядящий последним нищим, может и магом, способным в пыль обидчика растереть. «Молодой человек!» – раздался у него за спиной чей-то шелестящий голос. «Позвольте с вами поговорить». Резко повернувшись, Артем увидел мэтра Гуатора, преподававшего магию тьмы и смерти. Его видовой принадлежности никто не знал. Он всегда ходил в плаще с глубоким капюшоном, из-под которого светились алые угольки глаз. Маг был страшной силы. Лучшего некроманта в ближайших 20 системах было не найти. Разве что его ассистентка, митресса Ладина, фигуристая лысая женщина неопределенного возраста, приближалась к архимагистру по уровню. Но именно что приближалась. Она сама признавала, что тягаться с мастером ей еще рановато. Вот лет через 200-300, да, уже можно будет. Интересно, что ему нужно? Он видел случившееся? Артему стало неудобно, но потом он решил не принимать случившееся близко к сердцу. А преподаватель тем временем отвел юношу в сторонку и неожиданно вызверился на него. «Идиот, молодой! Ты совсем с ума сошел? Вот так расхаживать, каждому прохожему сообщая, что только что создал основу домена? Ты что творишь? Откуда он знает?» После недолгого размышления Артем понял, что мэтр из тех редких разумных, кто видит ауры на более глубинном уровне. Такие индивидуумы, хоть и редко, но встречались в миросплетении. А у него, как уже говорилось, в глубоких слоях ауры отчетливо виден символ, пусть только разворачивающегося, но домена. Так, по крайней мере, утверждал безымянный. «Ты думаешь, среди светлых фанатиков нет таких, как я?» продолжал разъяренно шипеть некромант. «Хватает. Увидят. И что? Зачистят на раз. Паладинов пришлют или еще какую светленькую сволочь?» «Я сам аватар судьи», — не стал скрывать известный многим факт Артем, обратившись к упомянутому, из-за чего его глаза засветились призрачным белым светом. «А как скрывать знак домена в ауре, я просто не знаю. Аватар?» — явно удивился мэтр Гуатор. «Не думал, что такое возможно. Темный? И вдруг аватар светлого бога. Это как?» «Светлого бога?» — изумился юноша. «Да кто вам такое сказал? Судья никак не светлый. Он скорее равновесию служит и справедливости, той высшей, а отнюдь не свету или не дай творец порядку, не говоря уже о законе». «Тогда понятно», — кивнул некромант. «Я о его сущности как-то не задумывался. А как скрывать символы в ауре, покажу. Идем в мою лабораторию. Сейчас, только охрану предупрежу». Артем связался с капитаном Непы Водой и сообщил, что немного задержится, на что тот ответил, что у входа в школу его дожидаются Ван Линь, Бруно Бер и Эрхард Кровохлеб в сопровождении дюжины дроидов в полной боевой готовности. «Зачем так много?» – удивился юноша. «Странные шевеления возле особняка», – ответил начальник охраны. «Ожидаем нападения, но никак не можем понять, чьего. Готовимся к обороне. Если сможете вернуться телепортом, то возвращайтесь именно так. Не уверен, что сможете прорваться через площадь. Там прогуливается уж больно много отъявленных головорезов. И ребят тогда захватите». «Захвачу», – пообещал Артем. В этот момент рядом, словно тень, возник путник. Он слышал разговор с капитаном. Киана сумела адаптировать и установить карайном импланты, так что они теперь имели возможность общаться с другими обладателями таковых, в том числе и с Кузьмой, да и в инфосети зависали надолго, дорвавшись до обилия информации. Кот ощерил клыки и глухо зарычал на мэтра Гуатора. Тот ощутимо напрягся. С хищными зверями такого размера следовало соблюдать осторожность всегда. «Не беспокойтесь», – поспешил успокоить его юноша. «Это мой фамильяр. А ты тоже не выеживайся. Это преподаватель школы. Он не может причинить мне вреда. Клятву давал». Путник рыкнул и успокоился. «Интересный у тебя фамильяр», – заметил некромант. «Разумен?» «Да, полностью», – подтвердил Артем. «Идемте». Лаборатория некроманта располагалась, как и следовало ожидать, в глубоком подземелье под седьмым корпусом школы и соответствовала всем канонам своей мрачностью, затхлостью и въевшимся запахом мертвечины. На множестве прозекторских столов были разложены трупы, в которых копались специализирующиеся на некромантии и темном целительстве студиозусы и ассистенты. Мэтр кивком ответил на их приветствие и повел гостя вглубь подвалов. Карайн следовал за ними, хлеща себя по бокам обоими хвостами. Ему здесь очень не нравилось, однако выпускать котенка из виду он не собирался. А вот лаборатория самого Гуатора оказалась чистой, светлой и пахла в ней травами, а не разложением. Путник сел в углу, не спуская глаз с хозяина помещения. Чувствовалось, что он тому не доверяет. Но почему именно, стало ясно не сразу. Указав на кресло, мэтр призвал кувшин с каким-то соком и предложил Артему. Однако сам пить не стал, а в ответ на вопросительный взгляд хмыкнул и снял капюшон. На Артема смотрел скалящийся голый череп, в глазницах которого горели алые огоньки. Лич. Высшее умертвие. Мертвый маг смерти, прошедший особый обряд и ставший таковым добровольно, по своему выбору. Юноша кивнул. Действительно, никто лучше него не сможет преподавать некромантию. Ректор, похоже, собирает в нирване таланты во всех областях, не обращая внимания, жив или мертв претендент на преподавательское место и какой он расы. Судит только по талантам и профессионализму. Очень верный подход. Отлично, прокомментировал его реакцию мертвый некромант. Даже не дернулся. Значит, глупых предрассудков у тебя нет. С какой стати? Пожал плечами Артем. Дома я читал много книг о некромантах. В одной из них, не так давно прочитанной, Лич, хоть и не скелет, как вы, вообще стал учителем пятерых. Он специально решил не говорить, о ком речь, подозревая, и эта земная сказка может оказаться вовсе не сказкой. Из пророчества пятерых, уточнил мэтр Гуатор, составных частей великого дракона? Суть пророчества пятерых и их приключения описана в цикле Иара Эльтерруса «Илианская империя», трилогия «Бремя императора» и «Гнев императора», примечание автора. Ну, так он и думал. Это пророчество здесь известно. А значит, можно будет когда-нибудь побывать на Илиане, если он еще не перешел. А перешел, так хоть окружавшие его цивилизации посмотреть. Да, подтвердил юноша. Хотел бы я прочесть эти книги, заметил Лич. Могу устроить, немного подумав, сказал Артем. Напечатать их не проблема. В моей памяти они сохранились. Только язык еще один при помощи языковой маски изучить придется. В переводе книги очень многое теряют. Могу прямо сейчас маску наложить. Клянусь жизнью и силой не причинять вреда. Благодарю, кивнул мэтр Гуатор. Но это не к спеху. А вот скрывать в ауре знаки наличия домена тебе следует научиться немедленно. Фанатиков не так и мало. Они считают всех, у кого есть такие знаки, демонами и безжалостно уничтожают, не считаясь затратами и потерями. А ты не демон, сейчас я вижу. Но им это будет безразлично. На мой особняк кто-то собирался нападать, признался юноша. Это вполне могут быть боевики фанатиков, кивнул некромант. Король давно хочет с ними расправиться, но до сих пор повода они не давали. «Может, нападение на твой особняк такой повод его величеству даст?» Холодный цинизм его слов настораживал, но ожидать чего-либо другого от мертвеца было бы глупо. Поэтому Артем только кивнул. «Советую давить их без жалости, но и пленных для допроса взять не помешает. Хотя говорить они не станут ни под какими пытками». А защита от магического допроса у боевиков стоит всегда. У нас есть способы немагического допроса, против которых эта защита не сработает. Вспомнил юноша о суперпентатале. Так русские называли таурскую сыворотку правды. На самом деле бывшую совсем другим веществом. Да и возможность провести ментоскопирование на крайний случай имелась. Тайная стража попросит поделиться информацией, заметил некромант. Не проблема. Передадим прямо господину Аньехи. Мы с ним вполне успешно сотрудничаем, усмехнулся Артем. Хорошо, кивнул мэтр Гуатор. Оставим этот вопрос. Я из-за знаков доменов в твоей ауре сперва решил, что ты высший демон под личиной. Но теперь вижу, что это не так. И ты не светлый, Значит, точно не ангел. Тогда странник? Он самый, тяжело вздохнул Артем. И я, пожалуй, даже знаю, какой линии, неожиданно развеселился Лич. Не удивляйся. Просто не так давно я был в Нижних мирах, и мне там передали древнюю книгу с просьбой отдать ее молодому Авари. Ему, мол, она нужнее. Я взял, хотя подумал, что где я, а где тот Авари? Они в миросплетении не забредают? Однако ты здесь? Не беспокойся, клятву неразглашения я сейчас дам. Мне нет смысла кому-либо и что-либо о тебе рассказывать. Более чем уверен, все, кому нужно, о тебе и так знают. Не нервничай слишком. Тебе действительно нужно очень многому научиться. Насколько мне известно, седьмой учился больше 600 лет. Только потом приступил к делу. Но не спрашивай меня, что у него за дело. Этого я не знаю. Не спеши, со временем выяснишь. Но светлых все равно советую опасаться. Редкие мрази. Они даже тебя при должном старании захватят, а потом принесут в жертву по всем правилам. И ты, как миленький, умрешь. Ни судья не поможет, ни твоя суть. Потом их, конечно, передавят взрослые странники, но это будет потом. Тебе от этого не будет ни холодно, ни жарко. Так что ни в коем случае не попадай им в руки. А если попадешь, применяй все средства, чтобы вырваться. Не жалей никого и ничего. Вот как, нахмурился юноша, ощутив поднимающийся по позвоночнику холодок страха. Его, похоже, все-таки сумели напугать. Благодарю за советы. Постараюсь следовать им. Хотел бы только кое-что спросить. Спрашивайте. Мне нужен темный целитель. Лучше женщина. Моя помощница – метресса Ладина. Немного подумав, сообщил мэтр Гуатор. «А зачем? У меня в вассалах истинный целитель. А их, как вы знаете, должны обучать и темные, и светлые», ответил правду Артем, решив не играть в шпионские игры. Все равно у него это плохо получалось. Причем девочка – бывшая уличная шлюха, неграмотная и необразованная. Однако дар мощный. Светлого целителя я нашел. А вот темный – куда большая редкость. Позволю себе предположить, что светлый – это наша неугомонная эльфийская шлюха, – хохотнул некромант. «Да», – подтвердил юноша. «А почему вы смеетесь? Она плохой целитель?» «Великолепный», – покачал черепом мэтр Гуатор. «Но совершенно сумасшедшая при этом. Она однажды даже со мной переспать попыталась, не зная, что у меня там только кости остались, а того, что ей надо, и в помине нет. Долго приставала, пока я черным прахом ее не пуганул. Только после этого отстала. А Ладине я скажу. Она не откажется поучить девочку. Денег за это возьмет, конечно, прилично. Деньги не проблема, отмахнулся Артем. Главное, обучить белку как следует. Она же совсем невежественная. На улице в банде беспризорников выросла. Да уж, хрустнул костяшками пальцев Лич. Ну ладно, вернемся к заклятию сокрытия ауры. Оно выглядит вот так. В воздухе перед Артемом возникла иллюзия развертки плетения. На удивление простого. Однако в нем были связаны воедино несовместимые на первый взгляд силы. Тьма, свет, мудрость, огонь и хаос. При помощи импланта юноша разобрался в работе показанного сплетения довольно быстро. Напряженная учеба все же дала результат, и он уже немного начал разбираться в магии. Не спеша осмыслив, как все должно работать, он даже немного оптимизировал схему, убрав пару лишних блоков, а остальные слегка упростив. Потом показал результат мэтру Гуатору. «А неплохо!» Поскреб тот костяными пальцами череп. И ты всего лишь первый год учишься. Это даже для восьмикурсника хорошо. Молодец. Артем не стал сообщать, что заслуга здесь не его самого, а импланта. Он быстро создал плетение и наложил его на себя. Мир на мгновение словно потерял краски, а затем снова стал прежним. «Ну вот, совсем другое дело», – удовлетворенно кивнул Лич. «Теперь никто ничего по твоей ауре не определит. Вот, держи книгу, которую мне для тебя передали». Было неясно, откуда он достал большой толстый фолиант в черной коже, на который был выбит огненный ромб, по которому ползала, обвивая его, серебристая змейка. «Очень древний гримуар», — заметил мэтр Гуатор. «Ему многие миллионы лет. Я его открыть просто не смог, не дался. Если ты не сможешь, будет ждать того, кто сможет». Взяв книгу, Артем без всяких усилий открыл ее, словно она ждала этого. Лич на это только прищелкнул зубами. На первой странице извивались какие-то линии, ползали жучки, проявлялись и исчезали жуткие рожи. Однако для юноши все это мельтешение выглядело четким и понятным текстом на родном русском языке. Он как-то сразу понял, что нужно делать. Достал кинжал, порезал руки и смазал обложку своей кровью. Гримуар полыхнул темным пламенем, втрое уменьшился и стал невидимым для всех, кроме самого Артема. Юноша бросил на него заинтересованный взгляд и положил в карман. «Поступил запрос на подключение к носителю информации неизвестного типа», тут же сообщил имплант. «Принять или отклонить?» «Принять», – разрешил Артем. «Если поступят данные, распаковку проводить в закрытом виртуальном пространстве во избежание заражения ядра системы вирусами». «Принято. Пакет информации передан. На подбор алгоритма расшифровки и обработку архива ввиду его большого размера потребуется 12 стандартных суток. Приступай». Юноша потряс головой. Откуда-то пришло знание, что это именно то, чего он так жаждал. Начальная ступень обучения странников высших разрядов. Хотя нет, не только странников, а любых сущностей подобного уровня, включая архидемонов и архангелов. «Я о таком только слышал», задумчиво произнес мэтр Гуатор. В этот момент пришел вызов от Василия Непы Воды. На особняк напали какие-то сумасшедшие, вопящие смерть темным тварям. Сильных магов среди них нет. Однако несколько таковых наблюдают за происходящим с другого конца площади. Они явно ждут твоего выхода из школы. Поэтому подхватывай ребят и телепортируйся сюда. «Понял», — ответил Артем, вскакивая. «Что-то случилось?» – поинтересовался Лич, тоже вставая. «Да, на особняк напали какие-то идиоты, вопящие, что темные должны умереть», – вздохнул юноша. «Извините, но я пошел. Мне надо захватить охранников и фамильяра, а потом телепортироваться. А вот этого я тебе категорически не советую». «Почему?» «Светлые фанатики живут здесь сотни лет. Они привыкли к постоянно телепортирующимся пространственникам и давно разработали методы противодействия им», — ответил мэтр Гуатор. «У подонков есть артефакты, которые перехватывают телепортацию и переносят телепортирующегося в их тюрьму, построенную из камня, полностью блокирующего магию. Все это, похоже, затеяно, чтобы заставить тебя телепортироваться на глазах их магов. Они решили тебя поймать, а значит, хотят что-то узнать. И они узнают, поверь мне, если ты попадешься. Пытать эти сволочи умеют очень хорошо, так что лучше пробивайся через площадь. Еще ни один из знакомых мне магов, из их находящейся незнамо где резиденции, живым не выбрался».